Казачьи станицы в уезде были бы блокированы и разоружены. Это во-первых. А во-вторых, в конце концов, есть возможность отступать через Саяны в Уренхай, а там через Монголию в Савдеповский Туркестан. Дорога длинная, но не столь безнадежная, как тундра. Ной уразумел одно. Приспело мозгами ворочить. Может, не садиться на пароход вовсе, а сразу дунуть в тайгу, как он сам присоветовал Саньке. Но ведь кто-то же проявил о нем заботу, кроме Селестины Ивановны. Патрончик-то наганный у него в кармане. «Не берут ли меня на пушку, серые?» — подумал. «Вызовут опосля к стенке. И так может быть». Но лучше уж все узнать в Красноярске доподлинно. И в этом случае чего на коня и прочь к берегам Енисея, к себе в уезд и в тайгу, это еще успеется. Впрочем, теперь уже рассуждать поздно, — подвел черту капитан. Пароходы, возможно, ушли, а за ними и два наших «Тобола Россия». Получается, как у графа Толстого в его романе «Война и мир». Платон Каратаев, мужичок забавный и премудрый, утешая барина Пьера Безухова, говорит ему: «Чего, мол, беспокоитесь, барин? А если не вас убьют завтра французы, а меня? Того, говорит, никто не знает, потому как рог головы ищет. Так и здесь рог головы ищет. А в каких вы отношениях, извините, с моей племянницей?» «Да просто знакомые по Гатчине. Встречались там и здесь один раз. Побывал у Селестины Ивановны на пасеке». Капитан натянул форменный китель, застегнул на все медные надраенные пуговицы, фуражку надел и пошел с Ноем. Нашли боцмана, пожилого человека, и капитан распорядился предоставить каюту товарищу Лебедю в первом классе. «Мы еще встретимся с вами, Ной Васильевич», — попрощался капитан. «Заходите ко мне в каюту или в лоцманскую рубку, поговорим». «Рад буду», — кивнул Ной и ушел с парохода, сел на совраску, поскакал на тракт. «Батюшка Лебедь должен вот-вот подъехать к городу». Дождь перестал, но небо так заволокло пасмурью со всех сторон, что солнышку негде было прочеркнуться. Батюшка-лебедь на паре гнедых в рессорном ходке ехал один. Лизушку не взял. Куда ее в этакую мокропогодицу? Чуток сам не утоп на переездах через речки. Экко вздулись. Как тако обратно проеду? Хоть бы сеногнойные дожди не зарядили. У тебя как, ладно? Слава богу, поплыву на России. С капитаном договорился. Не пристукают эти из УЧК. Им не до меня. Красногвардейцев будут отправлять в Красноярск. Подошел еще один пароход, Тобол. Эва, дык на Тоболе плавает масленщиком наш Ванька дурень. Но и удивился. 4 года не видел меньшего брата. Сколько раз выпытывал у батюшки, где он? А батюшка, должно, знал, что он близко, и ни разу не обмолвился. «Ты его теперь не признаешь, вытянулся стервец за эти годы. Забыл сказать, было от него письмо. Прописывал, что в партию большевиков залез, балда. И что молоко матери не обсохло на губах, а он в большевики попер». Ивану 19-й год, своя голова на плечах. «Ужели туда всех принимают? Отбор у них строгий, батюшка. Организация суровая, как вроде военная. В чужой карман большевику заказано лезть, тем паче разбогатеть. Живо к стенке поставит». «Да ну, а Ленин?» «Говорил же из ссыльных. А какое богатство могло быть у ссыльного? Тюремная постель да харч казенный». Батюшка подумал: «В толк не возьму. Кто такие пролетарии? Из какого роду племени?» «Да без всякого роду. У дворян родовитость, а они — рабочие фабрики заводов, у которых в одном кармане вша на аркане, а в другой — блоха на цепи.